Слава нашему Господу Иисусу Христу, великому и сильному! Я благодарю своего Спасителя за то и хочу вам свидетельствовать о том, что Господь помог мне и всегда помогает. У меня обнаружили 90% сои. И когда меня срочно положили в больницу, и представьте себе, и на второй день взяли кровь, и оказалось у меня не 90, а 18. Конечно, ни лечения не было, ничего. Была мольба. Мольба, одна мольба, слава Богу. Я его хвалила, благодарила и просила, чтобы он усмотрел это мое состояние. И когда бы я его не просила, и когда бы я его не молила, меня не врачи лечат, меня лечит Бог, потому что мне уже много лет. И я всегда не врачами вылечивалась, а только Богом, Иисусом Христом. Все мои болячки, я выходила из больницы совершенно почти больной, но дома я исцелялась и снова вставала на ножки, с Божьей помощью ходила в церковь. И хожу, и буду ходить, я верю. Поэтому я очень благодарю своего Спасителя. Он истина, он праведность, он святость. Мне даже сам врач сказал: «Марья Фёдоровна, вам много лет, но мы не представляем, сколько в вашем терпении силы, столько болезней, и так выглядеть, и так держать себя. Надо быть сильной, сильной в Боге, в истине, в святости. Тогда тебе будет помощь не только Господь от тех сестер и братьев, которые мне помогают, а это всегда от Господа нашего Иисуса Христа. Он наша радость, Он наша жизнь, Он покой и твердыня. Слава Ему вечная, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь».